Но главной проблемой оставалась отработка, точнее, способ ее получения, и Том отправился на кухню. После отбоя, не скрываясь, как назло по дороге туда ему никто не встретился. Да что же это такое? Вот когда не надо, то обязательно столкнешься со всеми профессорами и с Филчем. А сегодня они куда делись? Огневиски в учительской пьют? Или на астрономической башне оргию устроили? Сволочи! Домовики были счастливы видеть гостью у себя на кухне и тут же натащили вкусности. Том задумчиво съел пирожок и спросил чаю. Раз уж он тут, то чего теряться-то? Хоть полакомиться. К чаю прилагалось блюдо с очень вкусными маленькими пирожными. И жизнь уже не казалась такой мрачной и несправедливой. Том попробовал еще и пирожков и решил прихватить их с собой. Поблагодарил ушастиков и отправился в обратный путь. Филч, ты где? Наконец где-то впереди послышались шаркающие шаги, и Том чуть не бросился на шею смотрителю. Доброй ночи, мистер Филч. Поздоровался он. Пирожок хотите? Какой еще пирожок? Прищурился старик. Отравить решила? А ну, признавайся, что туда напихала. Том так и замер с открытым ртом. Вот это да. Кто-то пытался отравить смотрителя. Или он так обалдел от того, что кто-то решил его угостить. Но в любом случае он попался в коридоре после отбоя. Сейчас его отведут к дежурному преподавателю и назначат отработку. А Филч может думать все что угодно. Дежурный преподаватель не заставил себя долго ждать. Это был Снейп, и Том мысленно зааплодировал, представляя, как уже завтра встретится с Шушей. Из-за поворота вышел Дамблдор. Что тут происходит? Доброжелательно поинтересовался он. Нарушительницу поймали, отчитался Филч, еще и издевается. Пирожок предлагала, знаю я их пирожки. 10 баллов с Гриффиндора, сказал Снейп, и неделя отработок. У меня, мисс Уизли, жду вас завтра в 8 вечера. Не опаздывайте, если не хотите, чтобы ваши отработки продлились. Да, сэр, с готовностью кивнул Том. Но, Северус, это слишком сурово, тут же сказал Дамблдор. Хватит и снятых баллов. Девочка не сделала ничего ужасного. Это уже поощрение нарушителей дисциплины. Прошипел Снейп. А Том, стиснув зубы, мысленно выдрал у директора всю бороду по одному волоску. В конце концов, сошлись на 3 отработках. Ну, хоть что-то. Шуша, как ты там, маленький? Я иду к тебе. А на следующее утро ежедневный пророк порадовал новыми похождениями Сириуса Блэка. Тому даже жутко стало. Неужели все это творил упырь? Можно было понять, что он опять захотел жрать и попытался украсть еду. Но зачем ему понадобилось женское белье? Метла, допустим, это он подумал и решил замаскироваться, хотя упырь на разумного не походил. Но 200 галлеонов у Дидгари, неужели все-таки соображает? Зачем тогда снес Макгловскую автобусную остановку? 3 почтенные ведьмы, живущие на приличном расстоянии друг от друга, между прочим, заявили о сексуальных домогательствах. Ну, при наличии метлы могло и получиться. Можно предположить, что на метле у упыря получилось забраться на колокольню деревенской церкви и ударить в набат. Но зачем? Зачем он вывернул из земли памятник на кладбище? Угнал машину и протаранил витрину деревенского магазинчика? Нагадил на крышу деревенского совета? Или на него просто списали все безобразия, которые творились в окрестностях Норы? Кошмар какой! Вынесли всеобщий вердикт за столом Гриффиндора. Глаза отводит, прошептала Гринджер, поверьте моему слову. Чтобы никто не догадался, что он на самом деле ищет, засветился в норе и решил продолжать в том же духе. Том тяжело вздохнул. Ему очень не нравилось, что отдельные пострадавшие требовали денежную компенсацию. Надо будет спросить у Сириуса, как он к этому относится. Как бы не бросился опровергать, стоило успокоить и, в конце концов, запретить. «Ты как?» – спросил Том, улучив минуту, чтобы активировать зеркало. «Прикольно», – ответил Сириус. «Даже интересно, что еще мне припишут». Том выдохнул. «Так было лучше. Пусть себе выдумывают, что хотят. Главное, чтобы Сириус был в безопасности». Том теперь чувствовал даже некоторую ответственность за Блэка, что ли. Не как за Шушу, конечно, но почти. Шуша. Неужели он увидит его этим вечером? Уже не верится. Как же все это сложно. Но в этот раз никто не помешал, и Том благополучно прошел в кабинет Снейпа. Тот сразу же запустил его в свою гостиную. «Шуша!» Прямо с порога позвал Том. Василиск заметно увеличился в размерах. «Даже не знаю, что делать», — проворчал Снейп. «Того и гляди меня из комнат выселит. Да еще ласкаться лезет». Том почесал шейку своему Василиску. Тот довольно зашипел. «Ты ведь дашь нам немного яду?» — попросил Том, понимая, что с ней постоит задобрить. Шуша был не против. Настроение декана Слизерина тоже заметно улучшилось после того, как он получил большой флакон с ядом Василиска. «Все равно придется что-то решать», — сказал он, — «выпустить мы его не сможем, он привык к Хогвартсу, да и привязан к нему и к нам, а в тайную комнату мне без вас не попасть, к тому же на лето я из замка уезжаю, кто его кормить будет?» Том тяжело вздохнул, это была проблема, хотя в доме Блэков точно был подвал, может, как-то удастся переместить туда Шушу, Кричер бы его кормил, он бы сам его навещал, но тут был вопрос в том, насколько быстро Шуша будет расти, на это лето можно кое-что придумать, сказал Том, а вот что дальше делать, вы же не собираетесь тащить Василиска в дом Уизли, спросил Снейп, или думаете, что ваша мать не оклемается до лета, потащу, но в другое место, ответил Том, но я пока не уверена, самым разумным было бы избавиться от Дамблдора и назначить директором Хогвартса своего человека, но об этом пока приходилось только мечтать, эх, Том решил, что помечтать еще успеет, а сейчас стоило отправляться в тайную комнату, чтобы продолжить читать книги. У них на это только 3 вечера, а потом надо было снова что-то придумывать насчет отработок. Ужасно. Северус Снейп старательно копировал книги по зельеварению. Том делал выписки из тех, что могли помочь ему восстановить память. Шуша блаженствовал рядом с любимыми родителями. «Время», — с тяжелым вздохом проговорил Снейп, — «пора идти». «Пора», — Том отложил книгу, — «как же все это неудобно». «Вот если бы...» Снейп бросил на него косой взгляд. «И не мечтайте», — строго сказал он. Том шмыгнул носом и с независимым видом почесал шейку Шуши. «Уже и помечтать нельзя. Идемте», — поднялся Снейп. В гостиной домовик уже налил молоко в большую миску, рядом поставив емкость с яйцами. Довольный Шуша приступил к трапезе. Том получил от Снейпа записку, что задержался на отработке и направился в башню Гриффиндора. Стоило придумать еще поводы для отработок. Дополнительные занятия профессора проводили только для 5 и 7 курсников. Личных учеников ни у кого из них не было, оставались отработки. По крайней мере, пока. «Ты опять потеряла баллы, Джинни», — недовольно встретил его в гостиной Перси, — «как ты можешь? Мама в Мунго, такое творится, а ты, а я есть хотела», — отрезал Том. «Очень». «Малышка Джинни захотела пирожков», — пропел один из близнецов. «Перси, да отстань ты от нее, нашел проблему, а к тебе у меня отдельный разговор», тут же атаковал новую жертву Перси. Том воспользовался моментом и смылся в спальню. «Достали, как в таких условиях на отработки нарываться, может, Маккошке что-нибудь устроить?» «Нет, не стоит, ребята говорили, что она заставляет строчки писать, точно к Филчу не отправит, так что этот способ отпадает». «С ней очень зверствовал», — сочувственно спросила Мейбл. «Да нет, не особенно», — ответил Том, — «он на меня и внимания почти не обращал, сидел за столом и эссе проверял. Слушай, девочки подошли поближе, ты же на кухню ходила, да, ты знаешь, где она находится, а что?» — сделал вид, что не понимает Том. «Ну, иногда действительно хочется перекусить, или пирожных попросить, покажешь, а что я буду с этого иметь?» — тут же спросил Том. Девочки переглянулись. «Эссе по чарам», — предложила Мейбл. Том подумал и кивнул. Это могло здорово сэкономить время. Может, удастся к Сириусу вырваться. «Завтра после обеда покажу», — сказал он. «Договорились», — кивнули девочки. «Хоть что-то хорошее». Вообще, соседки по комнате были неплохими девчонками. В дела там они лезли, к его вещам интереса не проявляли. Лампу похвалили, и все. Хотя Том понимал, что по девчачьим меркам у него нет ничего интересного. Ну, кроме лампы с ожерельем, ни красивых заколок, ни перьев. Да ему все это и не интересно, конечно, но такие нейтральные отношения его устраивали. Более чем, и так проблем много, не хватало еще на соседок отвлекаться. Все-таки интересно, что там с мамашей. Может, есть надежда, что она не оклемается. Глава 17. Утром ежедневный пророк продолжил радовать британских волшебников подробностями похождения упыря. Тут было что почитать. Если верить газете, то бедолага продолжил воровать. Спер 100 галлеонов у некой мисс Мюриэль Прюэтт. Том вспомнил, что это родственница Уизли, а заодно покусился на чести этой дамы. Том смутно представлял возраст родственницы, но со столетним юбилеем Уизли ее уже точно поздравляли. То ли упырю было уже все равно к кому приставать, то ли старая сплетница решила поучаствовать во всеобщем развлечении и под шумок срубить деньжат. Кто ее знает? После покушения на честь мисс Прюэт Тупырь совершил еще один акт вандализма на соседнем кладбище и зачем-то нарисовал ведьмин круг на поле Макглафермера. «Нифига себе!» – прокомментировал статью Финниган. «Значит, он вашу мамашу, Уизли, точно того, раз уж на бабку полез. Тут написано, что лет этой Мюриэль Прюэт, сколько ни живут, не трогай тетушку», – буркнул один из близнецов. «Так она тоже из ваших?» – переспросил грубый и нечуткий Шеймус. «Этот Блэк к вашему семейству явно неровно дышит». Рон набычился и тут же съездил Финнигану по уху. За Шеймусом ответ не заржавел. Том философски пожал плечами. «Главное, что Сириуса все газетные утки только веселили и не побуждали покинуть безопасный дом на Гримма. Если тетушке хочется развлечься за компанию, то это ее дело. Может, ей лестно, что про нее теперь говорят». Мол, на нее насильник накинулся. Может, ей это самооценку поднимает. Кто там ее знает? Драку разняла МакГонагал. Рон и Шеймус потеряли по 5 баллов и получили по неделе отработок. Том завистливо вздохнул. Может, ему тоже с кем-нибудь подраться? Например, с Поттером. За такое точно отработку назначит. Правда, есть шанс, что обоим. А если его на отработку заберет Снейп, а Поттера отправит к Филчу, то могут возникнуть вопросы. Но вообще, лучше следовать имеющемуся плану и от Поттера держаться подальше, пока он не вспомнил про тайную комнату. Пусть лучше думает, какой артефакт темного лорда Сириус Блэк искал в постели у столетней мисс Прюэт. Глядишь и свихнется. С Грингер за компанию. Рон обиженно сопел, бросая злые взгляды на Шеймуса. Тот выглядел вполне довольным жизнью. Грингер мрачно изучала газету. Том насторожился. Как бы до чего не додумалась. Вообще, если представить, что Упырь действительно что-то ищет, то он, Том, поставил бы на кладбище. Ведь именно там можно было что-то прикопать, прямо под плитой или памятником. Хм, еще была разрушена автобусная остановка. И если ее тоже снес Упырь, может, остановка была на месте бывшего кладбища, или Упырь что-то перепутал. Тьфу ты, сам себя втянул в дурацкую игру. Ясно же, что на Упыря, которого считают Сириусом Блэком, вешают все безобразия, происходящие в окрестностях. Если бы там случилось более серьезное преступление, то и его бы навесили на несчастного беглеца. А так как происходит всякая ерунда, то ерунду и приписывают. Но старушие, почтенные леди могли бы себя вести и поскромнее. Совсем обнаглели со своими эротическими фантазиями. Свежий номер пророка читали и за столом преподавателей. Том искоса взглянул на Дамблдора. Директор выглядел каким-то странно задумчивым. Хм, он-то точно должен знать, кто именно бегает по полям и кладбищам. Неужели что-то знает про Упыря? Скорее бы его поймали в таком случае. А то вдруг тому все же придется туда на летние каникулы возвращаться. Совсем Аврорат мышей не ловит. Но уроки никто не отменял. Нужно было идти на чары. В целом, это был довольно сумбурный день. Но Том сумел выкроить время и на то, чтобы отвезти девочек на кухню, и на разговор с Сириусом. Тот уже не так веселился. Видимо, не понравилось быть героем эротических фантазий пожилых ведьм. «Ты осторожно», — строго сказал ему Том. «Может, на это и расчет, вдруг ты и правда пойдешь к бабкам разбираться, а там засада. Думаешь?» — почесал в затылке Сириус. «Хотя эти могут. Хорошо, что мы с тобой поговорили, а то была такая мысль. Наплюй на бабок, должно же и у них быть что-то хорошее. Думай, как меня на летние каникулы забрать?» Сириус несколько раз кивнул и отключился. О том подумал, что не мешало бы и узнать, что там с мамашей. Отловленный в гостиной Перси сказал, что к миссис Уизли пока не пускают, а то они бы всем семейством отправились ее навестить в ближайшую субботу. Это было интересно. Что же все-таки такое ей сделал Упырь? Может, покусал, и она теперь тоже в Упыря превращается? Или это все-таки проклятый? Но ведь проклятием заразиться нельзя. Или можно, но все тайны Упыря меркли перед упорством Лонгботтома, которого тому в очередной раз захотелось убить с особой жестокостью. Тот опять сказал, что из замка убежали все пауки. Наконец дошло и до Поттера. «Василиск?» — одними губами спросил он у Грингер. Та зловеще кивнула. «Но я его не слышу», — не очень уверенно сказал Поттер. «Так ведь комнату никто открыть не может», — напомнила ему Гермиона. «Он там заперт, а они его чуют». Рон содрогнулся. Том решил рассказать об этом Снейпу. Снейп, услышав новость, заинтересованно приподнял бровь. «Очень интересная идея, мисс Уизли», — сказал он, — «и нам она на руку. Вряд ли Поттер теперь будет рваться в тайную комнату. Думаю, ему прошлого раза хватило». «А директор?» — спросил Том. Директор, скорее всего, тоже решит, что Поттер Василиска не добил, а сам он не полезет, это я вам гарантирую. Он вообще очень не любит что-то делать сам, только если имеется полная гарантия безопасности, и то постарается свалить всю работу на других. Том хихикнул. И что вас так развлекло? Вкратчиво поинтересовался Снейп. Ну, теперь мы за Василиска, ответил Том, причем с Василиском, в трех, так сказать, лицах. Снейп хмыкнул, Том скосил на него глаза. Ну да, Василиск – ужас Хогвартса, а декана Слизерина называли ужасом подземелий. Они с Шушей тут, похоже, не главные. Да и пусть, это вдруг показалось неважным. Как ни странно. Хотя, почему странно-то? Других проблем хватало. Как вы думаете, сэр, здесь не может быть других входов? Вряд ли, покачал головой Снейп. Хотя можете поискать, я не против. Но думаю, что Слизерин не стал рисковать. Ведь существует вероятность, что вход найдут случайно. Том, тем не менее, вместе с Шушей поискал другой вход, безуспешно. Зато обнаружился еще тайник, в котором оказалась большая шкатулка с десятком флаконов из какого-то незнакомого тому камня. «Вот это да!» – пробормотал он. «Что там?» – подхватился Снейп. И как только услышал, наверное, использовал какие-то чары. «Невероятно! Осторожнее!» «Я осторожно!» – пробормотал Том, поднося ко рту палец, уколотый о какой-то выступ на шкатулке. «Стоять!» Снейп несся к нему через всю комнату. «С ума сошли!» «А?» Том обернулся к нему и медленно осел на пол. «Троллы все подери!» Услышал он перед тем, как потерять сознание. Очнулся он в больничном крыле. И первое, что услышал, это как переругиваются Снейп и мадам Помфри. «Да, я виноват, Поппи!» Но девочка и сама могла бы сообразить, что не стоит хватать незнакомые флаконы с непонятным содержимым. «Все-все, я все понял, больше не повторится». Том медленно открыл глаза. «Жив, вот дурак, так глупо подставиться. Должен же был догадаться, что шкатулка может иметь и такую защиту. Хорошо, что рядом оказался мастер зелий. Очнулись, мисс Уизли?» Послышался голос медика ведьмы. «И как вас только угораздило. Ничего, полежите здесь, подумайте». Снейп за ее плечом покачал головой. Том принял покаянный вид. «Любопытство – вещь обычная», – сказал декан Слизерина, «но не стоит забывать и о мерах безопасности. Хотя, кому я это говорю? После ваших прошлогодних приключений меня уже ничего не удивляет». Том прищурился. Намек был очень толстым, но так было лучше. Ни к чему, чтобы кто-то догадался, что у них со Снейпом нормальные отношения. «Ну почти. А что со мной?» Тихо спросил он, и закашлялся. «Отравление», — любезно пояснил Снейп. «Понятно, что никакой конкретики сейчас не будет, ни при мадам Помфри. Ничего, потом узнает, что там такое в этой шкатулке. Полежать в больничном крыле в принципе неплохо, но он по своей вине потерял целый вечер, который мог провести в тайной комнате. Вот же Мордрит попутал, нужно сообщить Сириусу. Ничего, ночью позовет Кричера и скажет ему, чтобы принес зеркало. Оставшуюся отработку я перенес на время вашего выздоровления». Криво усмехнулся Снейп, и Том вздохнул с облегчением. Все-таки на него можно положиться. Кричер послушно принес зеркало и взялся передать Сириусу, что Том в больничном крыле. По крайней мере, об этом можно было не беспокоиться. К тому же домовик вскоре вернулся с пирожными и наилучшими пожеланиями от всех Блэков, живых и мертвых. Это было приятно. Можно полакомиться и завалиться спать. Утро началось с визита Перси. Том закатил глаза и подумал, что, пожалуй, переменит мнение о братце. Во всем надо знать меру, в том числе и в занудстве. Джинни, строго начал Перси, впрочем, можно было заметить, что он все-таки волнуется. Это правда, что ты отравилась каким-то зельем во время отработки? Да, показательно вздохнул Том. Любопытство сгубило кошку. Сама виновата. Повезло, что профессор заметил, когда мне стало плохо. Ты ведь не собиралась? Перси поправил очки. Я хочу сказать, Фред и Джордж не просили тебя что-нибудь взять из кабинета зельеварения? Нет, помотал головой Том, не просили. Я просто заинтересовалась незнакомым зельем в красивом флаконе. Перси явственно выдохнул. Том откинулся на подушках. Похоже, он чего-то не знал. Неужели близнецы могли попросить сестренку что-нибудь украсть для них? Но ведь не попросили же. К тому же красть у профессоров было полным идиотизмом. На всех кладовках стояли защитные чары. Многие ингредиенты стоили дорого. Да и варка каких-либо зелий без надзора профессионала была очень опасной. Кто-кто, а с ней это прекрасно понимает. и у него что-то крали. Странно, разве что он позволил украсть. Но ведь не Фреду же с Джорджем. Профессор не дурак и не самоубийца. У близнецов напрочь отсутствовали тормоза, они вполне могли подсунуть какое-нибудь из своих изобретений кому угодно. А варить лекарственные зелья и отвечать за незапертую кладовку пришлось бы декану Слизерина. Что-то тут не то. Может быть, спросить, а почему нет? Перси напомнил об ответственности, пожелал скорейшего выздоровления, пообещал проследить, чтобы сестренки принесли учебники и сообщили домашние задания, и ушел. Том проводил его задумчивым взглядом. Скорее бы поправиться, валяться в больничном крыле ему не понравилось. Слишком скучно. Правда, заглянули и остальные братья, но было понятно, что это только для галочки. Вроде как положено навещать болящих родственников. Медика-ведьма принесла очередную порцию зелий. «А скоро меня выпишут, мэм?» – спросил у нее Том. «Я бы подержала вас подольше, мисс Уизли», – проворчала та, слыханное ли дело, хватать флаконы с незнакомым зельем. «Хотя и профессор Снейп тоже хорош, но вы быстро поправляетесь, так что уже завтра сможете приступить к урокам». «Спасибо, мэм», – вежливо поблагодарил Том. «Завтра, так завтра, не так уж долго ждать осталось». Тем более, что и учебники, и свитки с домашним заданием ему принесли. Есть чем заняться, и подумать можно. Он тут расслабился, сосредоточившись только на получении отработок, посещениях тайной комнаты и беседах с Блэком. А ведь вокруг столько всего происходит. И странные намеки Перси настораживали. Надо постараться припомнить, что было в прошлом году. Вроде бы Гринджер долго болела. Точно, сперва провалялась в больничном крыле все рождественские каникулы, а потом окаменело. Ну, с окаменением все ясно. Нет, это вряд ли важно. Ингредиенты у Снейпа покрали, если крали, конечно, близнецы. А вот почему они еще в школе, их должны были отчислить с позором. Значит, возможное воровство покрывал директор Хогвартса. Логично. И зачем ему это? Чем-то обязан Артуру, директор Хогвартса и председатель Визингомата. ХМ мелких сошек не стоило недооценивать. Это Том хорошо знал. Вряд ли Артур или Молли могли чем-то шантажировать Дамблдора, а вот оказывать некие услуги. Услуги. В доме были странные анимаг и упырь. Убитого Тома анимага Уизли, судя по всему, простили. А если упырь тоже директорский, а во, и кто это может быть? Родич какой-то? Странно. Значит, нужно постараться узнать все про Дамблдора. Потому что если у него был проклятый родственник, то его можно будет нет, не шантажировать. Но это будет лишним козырем в рукаве, если его, Тома, попытаются припереть к стенке. Узнать что-то про директора оказалось не так-то просто. Ну, кроме официальных данных, конечно, родился, учился, женился. А этот даже и не женился, кстати. Но с чего-то же надо было начинать. Учился-то он точно в Хогвартсе, на Гриффиндоре. Что-то могло быть в газетах, но что именно? Во времена учебы Тома Дамблдор не был сколько-нибудь выдающейся личностью. Профессор трансфигурации и декан Гриффиндора. Так себе фигура. В приличный дом в гости не позовут. Уровень того же Артура Уизли. Только что денег, возможно, побольше. Ну, так не надо было содержать жену и семерых детей. На карточке вкладыши от шоколадной лягушки было написано, что директор победил Гриндевальда и работал с самим Фламелем. Это было круто на самом деле, но было во всем этом что-то. Работать с самим Фламелем, а потом пойти учить детишек спички в иголки превращать, разве что совсем бесталанным оказался, и Фламель его с позором выгнал. Ну, или еще чего учудил. А что касается Гриндевальда, то и тут у Тома были сомнения. Он ведь отлично помнил ту войну. Гриндевальд сумел подчинить себе маглов и вовсю пользовался их технологиями. А поработив почти всю Европу, заставил работать на себя большое количество волшебников. Понятно, что ему пытались хоть что-то противопоставить. Но не школьного же учителя. Были сильные маги и мастера дуэлинга тоже были. Причем такие, что Гриндевальду была бы оказана честь, если бы они вызвали его на поединок. Почему же победа досталась не им? Что такого было в Дамблдоре, что именно он смог победить Темного Лорда? В 1942 году основная надежда была на русских, что они устоят, и на американцев, что не бросят и поддержат. Что случилось потом? Что-то, чего не знал Том. И как это узнать? Да, сидеть тому в библиотеке не пересидеть. Колдография Дамблдора обнаружилась в архиве Хогвартса. Все как у всех, выпускной класс. Том задумчиво разглядывал ненавистную физиономию. Нет, здесь он вряд ли что-то найдет. Если какой-то компромат и был, то директор уже давно от него избавился. В Хогвартсе он был полноправным хозяином уже много лет. Может быть, стоило озадачить сбором информации портреты Блэков, пусть и от них польза будет. Том решительно кивнул. Да, так будет лучше всего. А пока отработка. Должен заметить, что это было очень опасно, сказал Снейп. Яд, разработка Борджиа. Хорошо, что у меня было противоядие. Спасибо, сэр. А у вас есть противоядие ко всем ядам? Не ко всем, ответил Снейп, но к самым интересным и редким. К тем, от которых не спасет всунутый в глотку Безоар. Том завистливо вздохнул. Профессор действительно был мастером, но ему повезло, что декан Слизерина на досуге варит противоядие к редким ядам. А что было в шкатулке? Спросил он. Яд и кровь Василиска, ответил Снейп. Кто-то припрятал, причем давно припрятал. Возможно, лет 200 тому назад, но все в полном порядке. Можно продать за хорошие деньги. А вот шкатулку я хочу оставить себе, как и зачарованные флаконы. Старинная вещица, работа настоящего мастера. Хотите там яды и противоядия хранить? Спросил Том. Такая шкатулка стоила больших денег, но не очень хотелось снова прикасаться к вещи, которая его чуть не убила. Он умирал уже гораздо больше раз, чем хотел. Там можно много чего хранить, хмыкнул Снейп, деньги поделим. Том кивнул. Деньги – это хорошо. Я думаю, что вам стоит поискать и другие тайники, предложил профессор. Только ничего сами больше не трогайте. Я ведь могу и не успеть. Конечно, сэр. Я и тогда не собиралась, просто задумалась. Наверное, тому было не очень-то приятно, что его тыкают носом в его же ошибку, но тут Снейп в своем праве. А вот тайники. Если кто-то спрятал шкатулку с таким содержимым, то могло быть и еще что-то. Так что он отправился с Шушей обходить комнату. Тайников больше не нашлось, зато внезапно открылся темный лаз, узкий и низкий в самом начале, в глубине он расширялся, превращаясь в полноценный проход. Да, искали проход, нашли тайник, искали тайник, нашли проход. Издевается основатель, что ли? Снейп вызвал домовика, который сообщил, что проход ведет в лес. Интересно, заметил профессор, неужели Салазар Слизерин выгуливал своего питомца, или этот проход, возможность вернуться в замок без ведома других основателей, прокрадывался в Хогвартс по ночам, фыркнул Том. Проход в лес был интересным, но лично ему пока ничего не давал, в лесу пока точно делать нечего, разве что этот проход мог пригодиться в будущем, надо будет потом исследовать. Сказал Снейп, я собираю некоторые травы. Том бросил на него косой взгляд. Понятно, профессору приходилось проходить мимо сторожки Хагрида, а тот вполне мог сообщать Дамблдору, куда и зачем ходил декан Слизерина. Интересно, директор не требовал для себя долю от сбора редких трав? Да в любом случае неприятно, когда за всеми твоими передвижениями кто-то следит. А с того места, куда ведет проход, наверное, уже и аппарировать можно. Том отлично знал, что точно отследить, кто и где находится в замке, невозможно. А при пересечении границы антиаппарационных чар Хогвартса поступал сигнал в кабинет директора. А раз тайную комнату за столько веков найти так и не удалось, то и на проход из нее чары не действовали. Удобно. Жаль только, что единственный доступный сейчас вход в комнату контролирует Снейп. Но в жизни не бывает совершенства. К сожалению, можно будет Шушу выпускать погулять, предложил Том, и навещать его летом. Хорошая идея, согласился Снейп, это может и проблему с питанием решить, так что обязательно обследуем этот ход. Правда, сегодня уже не получится. Том кивнул, отработка закончилась. Придется какое-то время потерпеть, а потом нарываться на новые. В гостиной Снейпа он погладил Шушу по мордочке. Тот послушно устроился в корзине, на которую давно пришлось наложить чары расширенного пространства. Маленький Василиск понял, что какое-то время не увидит Тома и расстроился. Даже не стал пить молоко. «Ничего», — сказал ему Том, — «когда-нибудь у меня будет свой собственный дом, куда я тебя заберу. Только представь, большой теплый подвал, много молока и яиц, и мы будем гулять». «Мисс Уизли», — задумчиво проговорил Снейп, — «вы ведь со всеми змеями можете общаться?» «Да, сэр», — ответил Том, — «а почему?» «А-а, вам нужен яд?» «Иногда нужен», — подтвердил Снейп, — «я умею обращаться со змеями, но будет гораздо проще, если с ними поговорит Змеиуст. Думаю, что весной и летом мы с вами могли бы побывать на болоте». Том с интересом взглянул на него. «Соображает мужик. Том для него то же самое, что для самого Тома Сириус Блэк. Занятно. Сам он об этом способе заработать деньги не думал. То есть он понимал, что сможет договориться с любой змеей, а полученный яд сдать в аптеку за хорошие деньги, но дело было в том, что Том совершенно не ориентировался в лесу. Он и за городом-то всего несколько раз побывал со своим приютом. Лес его пугал. Но почему бы не отправиться туда с кем-то, кто точно не заблудится и сможет объяснить все новое и непонятное. Так и самому научиться можно. «Я не против», — ответил Том. «Это может быть интересно». «Значит, договорились», — кивнул Снейп. «Сейчас я напишу вам записку». И Том направился в башню Гриффиндора. В гостиной он заметил Поттера, который внимательно разглядывал какой-то пергамент, но Тома это не заинтересовало. Ему еще нужно было дописать эссе по трансфигурации, глава 18, а в субботу всех Уизли вызвали в кабинет директора, там их уже ждал Артур. «Целители считают», — сказал он после приветствий, — «что присутствие близких может помочь вашей матери. Директор любезно разрешил нам воспользоваться камином». «Да-да, конечно», — покивал Дамблдор, — «передавайте привет милой Молли». Том подумал, что в упыря мамаша все-таки не превратилась, иначе бы их к ней не пустили. Но все равно было интересно взглянуть на результат их с Сириусом выходки. И отчитаться подельнику тоже не помешает. Вдруг еще что выяснится. В камин первым шагнул Артур. Том пристроился сразу за Перси. Оставаться наедине с Дамблдором, пусть и на пару секунд, ему не хотелось. Ну его, в Мунго тому раньше бывать не приходилось, и он с интересом осматривался. Плакаты, демонстрирующие последствия неправильно примененных заклинаний, впечатляли, но получалось, что большинство пациентов пострадали не от нападений врагов и темных тварей, а от собственной глупости. Интересно, Артур не стал подходить к стойке «Привет, ведьмы», а сразу же повел детей к лестнице. «Нам на второй этаж», — сказал он, — «там находятся пострадавшие от живых существ. Сейчас подойдет целитель и все нам расскажет». Целителем оказался пожилой маг в мантии лимонного цвета. «Как она, целитель Митчелл?» — спросил его Артур после того, как они поздоровались. «Улучшений нет», — развел руками целитель. «Если и встреча с детьми не поможет, придется переводить к душевнобольным». Артур тяжело вздохнул. «Тогда не будем тянуть. Дети, старайтесь не показать, как вам больно видеть мать в таком состоянии». Том уже извелся от любопытства. «Что же там такое?» Целитель осторожно приоткрыл дверь и заглянул в палату, сделал знак рукой, приглашая следовать за собой. Судя по всему, тут был какой-то магический барьер, потому что даже при открытых дверях не было слышно ничего странного. Но стоило им зайти в палату, как они явственно услышали тихие звуки, доносящиеся со стороны кровати. Том прислушался. «Ух-ух-ух!» Неслось из-под одеяла. «Ух-ух-ух! Что это?» Испуганно спросил Рон. Артур не ответил. Он подошел к кровати. «Молли, дорогая, это я. И ребята пришли, их из Хогвартса отпустили. Ты ведь хочешь увидеть наших детей? Вот, смотри, тут и Перси, и Фред с Джорджем, и Ронни, наша малышка Джинни тоже пришла. Давай, вылезай из-под одеяла. Осторожно!» Предупредил целитель, наставив на кровать волшебную палочку. Артур ласково, но настойчиво отодвинул одеяло в сторону. На присутствующих с ужасом уставилась растрепанная Молли. Ее дети испуганно попятились. «Ух-ух-ух!» — заорала несчастная миссис Уизли. «Ух-ух-ух, Молли!» — продолжала уговаривать ее Артур. «Все хорошо, ты в больнице, мы с тобой. А-а-а!» — выдала Молли, вырвала из рук мужа одеяло, снова накрылась с головой и замерла. «Ух-ух-ух!» — снова послышалось с кровати. «Ух-ух-ух!» — не помогло, — констатировал очевидный целитель Митчелл. Артур беспомощно развел руками. Перси нахмурился, близнецы переглядывались, Рон смотрел на мать, приоткрыв рот. У Тома была куча вопросов, но он промолчал. Все вышли из палаты в коридор. Целитель извинился, попрощался и ушел по своим делам. Артур тяжело вздохнул. «Ну что ж», — сказал он, — «пойдемте. Вам нужно обратно в Хогвартс». Дамблдор ждал их в своем кабинете. «Как дела?» — спросил он. Артур обреченно махнул рукой. «Переводит к душевнобольным», — сказал он, — «вся надежда на мозгоправов». Дамблдор сочувственно покачал головой. «Она ухает как упырь», — вдруг выдал Рон, точно как он. Том бросил на него косой взгляд. «А вот это уже интересно. Рон не жил в непосредственной близости от упыря, он должен был многое знать о нем. Вот только как его расспросить, может и из вредности упереться. Да и сама тема упыря в семье не обсуждалась. Вот и сейчас на Рона недовольно уставились и Артур, и старшие братья. «Ну-ну, мальчик мой», — проговорил Дамблдор, — «не надо так. Молли обязательно поправится, Все будет хорошо. В Мунго отличные специалисты. Директор, тут такое дело, неуверенно начал Артур. Да-да, Артур, присаживайся. А вам, дети, пора возвращаться к себе, перебил Дамблдор. И всех тут же отправили в башню Гриффиндора. Все ясно. Лечение в Мунго бесплатным не было. Вряд ли у Уизли были сбережения. Стоило вспомнить выигрыш, потраченный на поездку в Египет. По идее, могли помочь старшие братья. Да они, скорее всего, и помогают, но тут весь вопрос в необходимой сумме. Том не знал, сколько стоит лечение и услуги специалистов. Но были еще и зелья, возможно, очень дорогие. Сейчас Артур тратил мало, все дети были в школе на полном пансионе. Но мог ли он сэкономить много денег? Экономить тоже надо уметь. Об этом Том знал не понаслышке. А если лечение продлится достаточно долго, то у него появлялся шанс не ехать на летние каникулы в Нору. Интересно, оставит ли их в Хогвартсе, или отправит по родственникам. Нам всем стоит подумать о том, как жить дальше, сказал Перси, пока они шли в гостиную. Возможно, что мама будет болеть очень долго, и, Рон, ты бы придержал язык. Маме и так плохо, могут пойти слухи, что она в отделении для душевнобольных, а тут ты с подробностями. Никаких упырей, понял, понял, проворчал Рон. Всех касается, Перси обвел взглядом всю компанию. Том кивнул вслед за близнецами. Ему-то что, он собирается все это обсудить с Блэком. И, возможно, со Снейпом. А они сплетничать точно не будут. В гостиной на Уизли бросали заинтересованные взгляды. Перси сказал, что их мать серьезно пострадала от нападения Сириуса Блэка и нуждается в длительном лечении. Гриффиндорцы выразили соболезнования. А Том пошел искать укромное место, чтобы поболтать с Сириусом. Тот ждал новостей. «Ухает», — удивился он. «Ага, Рон говорит, что точно так же ухал упырь», — сказал Том. «Ты вообще что-нибудь понимаешь? Если этот упырь кто-то проклятый, то не мог же он проклятие передать? Я спрошу у портретов и посмотрю в книгах», — сказал Сириус. «Ты там держись. Постарайся ко мне вырваться». «Я постараюсь», — ответил Том. «Хотя теперь сложнее. Перси бдит. Тебе бы очень пригодилась наша карта», — почесал в затылке Сириус. «Мы с ребятами создали, еще когда учились. Выглядит как обычный пергамент, потрепанный такой. Нужно прикоснуться к нему волшебной палочкой и сказать, клянусь, что замышляю только шалость. Появится план замка. Можно следить за всеми, кто находится в школе. А чтобы отключить, надо снова прикоснуться и сказать, шалость удалась. У нас с Джеймсом ее Филч отобрал. Попробуй посмотреть у него в каморке, если получится. Кстати, ее вполне можно акция призвать. Ты владеешь акция? Конечно, кивнул Том. Ну вот, скажи, акция, карта мародеров. Вдруг получится. Хотя Филч мог ее и выкинуть, использовать по назначению без пароля у него бы не получилось. У Тома загорелись глаза. Такая вещь ему бы очень не помешала. Он точно проверит и поищет. Вот только, Сириус, сказал он, а кто еще знал про карту и мог кому-нибудь рассказать? Только мы знали, ответил Сириус. «Я, Джеймс Ремус и Питер». Ненавистное имя крыса он почти выплюнул. А Том зацепился за другое имя. «Ремус», — переспросил он. «Ну да», — кивнул Сириус, — «Ремус Люпин». Том вздохнул. «Похоже, что карты ему не видать. Если это тот самый Ремус Люпин, что преподает им сейчас Зати, то он вполне мог рассказать про карту директору. Или еще кому. Жалко, если так, но он все равно поищет. Уж очень заманчивая вещь. Хорошо, Сириус, я поищу», — сказал он, — «спасибо за ценную информацию, а выбраться я попробую завтра. До встречи, до встречи», — улыбнулся Сириус. «Буду ждать». Том спрятал зеркало. «Может, завтра и получится навестить особняк Блэков. В конце концов, никто не удивится, что девочка Джин не переживает из-за матери». Эссе он написал. «Можно посидеть в библиотеке, старые газеты поизучать. Там и подумать можно будет». А подумать было о чем. Том тщательнейшим образом пересмотрел все выпуски ежедневного пророка за тот период, когда посадили Сириуса, и обалдел. Описание взрыва на Макдловской улице было очень красочным. Даже колдографии прилагались. Кровавые ошметки, конечно, немного заретушировали, но безумец с палочкой в руках впечатлял. Даже на фотках из Азкабана Блэк выглядел более вменяемым. А вот дальше начиналось самое интересное. Не было ни одного репортажа с заседания суда. Простая заметка, что обвиняемый сам во всем признался и осужден на пожизненное. Блэки сдали своего, Том в полной прострации смотрел на газету. Нет, серьезно, Блэки, Орион и Вальбурга, или они уже померли к тому времени, а остальные чего промолчали? Сириус, наследник, да и вообще, он свой, даже если бы он этих маглов зубами порвал и сожрал, а тут такое, и почему суда нет, тому стало не по себе, даже мурашки по спине побежали, надо будет у Сириуса подробно все разузнать, и лучше не через зеркало, а лично, ты читаешь про Блэка, послышался голос Гринджер, Том вскинул голову, да уж, задумался и не заметил, как эта лохудра к нему подкралась, а тебе-то что, грубо спросил он, ну я, конечно, понимаю, что он напал на твою маму, Гринджер пододвинула к себе газету, хочешь отомстить, Том с интересом взглянул на нее, а тебе какое дело, повторил он, ну думаю, что все заинтересованы в том, чтобы его поймать, и Гарри тоже, а если он сейчас рыщет в окрестностях вашего дома, то есть шанс, что он там останется до каникул, по крайней мере, до пасхальных, тому стало смешно, агитировать Гринджер точно не умела, сперва сделала все, чтобы ему не захотелось с ними общаться, а теперь пришла с новой приманкой. «Глупо», — сказал он, — «Блэка ловит Аврорат. Раз уж он так нагло действует, то его поймают. Может и поймают», — поджала губы Гринджер, — «а может и нет». Том пожал плечами. Он отлично знал, где находится Сириус, а с упырем ему сталкиваться не хотелось. «Если мать не придет в себя до каникул, то нас никто из школы не отпустит», — сказал он. «А тебе с Поттером там точно делать нечего». «Посмотрим», снова поджала губы Гермиона, Том смерил ее презрительным взглядом, похоже, Гринджер решила, что не только Поттеру можно больше, чем другим, но и ей тоже, действительно собирается пристроиться в мире магии за его счет, нацелилась на героя, как подозревала Молли, старается стать незаменимой, в этом был резон, для маглокровки Поттер был шикарным вариантом, другое дело, что Гринджер слишком любит командовать, тут вопрос уже в том, насколько хватит Поттера, и не пошлет ли он явно наглеющую подружку куда подальше со всеми ее планами и надеждами. Хм, к тому же не факт, что план на браке Джинни с очкариком вынашивала одна Молли. В таком случае Нора могла оказаться для Гринджер опасной, ведь теперь вокруг рыскал упырь, на которого можно свалить все, что угодно, включая смерть маглорожденной ведьмы. Но предупреждать Гермиону он, Том, не будет, это ее игра, да и вообще. Так даже интереснее. «Посмотрим», — хмыкнул Том, возвращаясь к газетам. Ему нужно было подготовиться к встрече с Сириусом. Планы Молли и Гринджер его не интересовали. Он мечтал о путешествии не свадебном или детективном, а вполне обычном. И желательно, вместе с Сириусом Блэком, останавливаться в отелях, плавать и нырять в теплое море, посещать музеи и интересные достопримечательности, покупать сувениры. Пробовать всякие вкусности, хотя с Сириусом можно и в палатке, не в такой, как у Билла, естественно, а в более комфортабельной, побывать во всяких экзотических местах, и в исторических тоже, с древними традициями, тайнами и загадками, эх, и, главное, Сириус тоже разделял его мечты, он его понимал, если бы еще и Шушу с собой можно было взять, да, размечтался, Гринджер еще немного постояла у него над душой, но довольно быстро поняла, что ее игнорируют, и с громким фырканьем ушла. Том проводил ее косым взглядом. Зачем вообще подходила? Хотела заручиться поддержкой, но разве так это делается? Да и зачем ей поддержка Джинни? Хочет ловить упыря, пусть с близнецами договаривается. Те точно не откажутся, тем более что за поимку Блэка обещана награда. Если удастся выдать упыря за Сириуса, то можно и заработать. А властям обычно все равно, кого ловить, главное отчитаться, что преступник пойман и посажен, это он хорошо запомнил, что показательно, идея с поимкой Сириуса в окрестностях Норы вовсю обсуждалась и другими, у Рона блестели глаза, видимо, уже тратил премию за поимку, близнецы тоже заинтересовались, Перси, что показательно, не возражал, Поттер кивал, как еще остальные к ним не присоединились, непонятно, Том вздохнул, вся надежда на то, что у Артура хоть какие-то мозги имеются, и он эту кодлу на пасхальные каникулы оставит в Хогвартсе. А до лета что-нибудь может и проясниться. Вдруг упырем овладеет охота к перемене мест, или его все-таки поймают. Как же это все сложно, на самом деле. Свалить от родственничков на следующий день удалось быстро, так что Том не стал испытывать удачу и отправился в гости. Сириус сперва долго ржал над планами собственной поимки, а потом согласился ответить на вопросы своей гости. «Говоришь, что у вас преподает Затиримус?» Страшно удивился он. «Вот это новость! И как тебе его уроки?» Том пожал плечами. «Многое не договаривает. Про болотные огни и вовсе макгловские сказки пересказывал. С Бобгартом третьему курсу подлянку устроил. И вообще, а что за подлянка?» Тут же заинтересовался Сириус. Том рассказал и хмыкнул, когда Сириус принялся хохотать, хлопая себя по коленям. «Лангбаттому не смешно», напомнил Том. «Знаешь, я не думаю, что у него теперь получится представить Снейпа в бабушкином платье. Он теперь вообще вряд ли с Бобгартом справится. И я бы отказалась показывать свой страх. Вот ты бы что сделал, если бы узнал, чего именно боятся твои одноклассники?» «О!» Сириус даже глаза закатил от предвкушения. «Я бы тоже не удержалась», признался Том. «Но от учителя такого как-то не ожидаешь. К тому же он очень странно себя вел, когда поймал меня в Хогсмите». «Рем поймал тебя в Хогсмите», удивился Сириус. «Расскажи, да чего тут рассказывать-то? Мне кое-что купить было надо. Я и пошла, а тут он нудел всю дорогу, а потом и спрашивает вслух то ли себя, то ли меня, мол, что теперь с тобой делать? Знаю я про таких. Предложит замять дело, а сам Блэк замер». «Не», неуверенно проговорил он. «Рем не из таких, ты не выдумывай. А ты его сколько лет не видел?» Прищурился Том. «Да и тролли с ним. Просто, если он знает про ту карту, что ты рассказывал, то точно мог забрать ее себе, чтобы следить за учениками». «Это возможно», согласился Сириус. «Ремусу же теперь положено следить, чтобы вы все не безобразничали. И если карта у него, то тебе он ее точно не отдаст. А если стащишь, то он сможет приказать домовикам обыскать вещи учеников». «Да, жалко. Тебе бы карта пригодилась». «Так я с этим и согласна, но что уж тут поделаешь», кивнул Том. «Слушай, а этот Люпин, он какой-то странный и чем-то болеет. Вы когда вместе учились, он уже болел? Он чем-то на оборотня похож, но таких оборотней не бывает». Сириус вздохнул. «Как раз такие бывают», проговорил он. «Не хотел говорить, но раз такое дело, Рем действительно оборотень. Его Грайбек покусал перед самым поступлением в Хогвартс. Письмо уже пришло. Вот Дамблдор и помог». Том почувствовал, как у него в прямом смысле отваливается нижняя челюсть. Но это была фантастическая новость, потому что теперь у него на руках оказался потрясающий компромат. «Ну-ну, дяденька профессор, значит, оборотень. Вот вы и попались. Что ты сказал?» Послышалось с пейзажа. «Оборотень, в школе. Как же такое может быть?» Поддержала мужа Вальбурга. Сириус непроизвольно втянул голову в плечи. Том вздохнул. У портретов покойных Блэков были возможности донести информацию до заинтересованных лиц. С одной стороны, если Люпина выкинут из Хогвартса, то это будет хорошим пинком Дамблдору. Только вот неплохо было бы прибрать карту до того, как оборотня выгонит. Как это сделать? Попробовать воспользоваться помощью эльфа Снейпа. Так он тут же расскажет профессору, а тот будет дураком, если не захочет такую полезную вещь в единоличное пользование. «Мне нужно связаться с Люциусом», — проговорила Вальбурга, — «срочно». «Дорогая», — сказал ее муж, — «нам стоит быть осторожными. Малфой всегда будет действовать в собственных интересах. Как бы нам не потерять то немногое, что у нас осталось. У него есть сын», — напомнила Вальбурга. «Скажи мне, девочка, сын Люциуса Малфоя учится в Хогвартсе?» «Да, мэм», — ответил Том, — «его зовут Драко, он слизеринец». «Ну вот», — воодушевилась леди Блэк, — «он же не допустит, чтобы его сына учил оборотень». «Люциус должен узнать об этом не от нас», — твердо сказал Рион, — «потому что нам неоткуда знать о таких вещах». Люциус не дурак и сразу догадается, что Сириус скрывается в доме. Доступа у него нет, но он может попробовать его получить. Это ни к чему. Но что же делать? Вальбурга стиснула нарисованные кулачки. «Думать», — ответил ее муж, — «нам скорее поможет Найджелус. Присутствие в школе темной твари — достаточный повод, чтобы не повиноваться действующему директору». «Хорошо», — с явной неохотой уступила Вальбурга. Том вздохнул. «Похоже, что спросить про суд над Сириусом ему сегодня не удастся. Всем не до того. Ладно, зато узнал много интересного. Теперь только карту изъять. Но тут все зависит от него. Карта мародеров. Вот эта вещь». Сириус подробно рассказал, как они ее создавали. В теории все было не так уж и сложно. Несколько зелий для обработки пергамента, заклинание и ритуал, привязывающий будущий артефакт к Хогвартсу. А вот потом начиналось самое трудоемкое. Планов Хогвартса не существовало, замок неоднократно перестраивали, что-то добавляли, какие-то ходы замуровывали, закрывали помещения, меняли их назначение, так что приходилось заниматься картографической съемкой местности. Нужно было посетить все помещения и с помощью заклинаний отобразить их на карте, а это поистине каторжный труд. Скрипнув зубами, Сириус признал, что большую часть работы проделал Питер. «Но можно начать с простого», — сказал Блэк. «Мы тоже сперва отметили коридор и те места, где были интересующие нас потайные ходы. Остальное добавляли постепенно. Скажешь заклинание?» Тут же загорелся Том. «И рецепты зелий, если уж не удастся заполучить ту карту, что ты с друзьями сделал, то хоть что-то свое будет, и опыт интересный». Сириус тут же приказал Кричеру принести свои старые записи и торжественно вручил их тому, и тот отправился в Хогвартс, не забыв и традиционную корзиночку с пирожными. Записи были очень интересными. Том завистливо вздохнул. Блэк и Поттер вовсю пользовались фамильными библиотеками. Сам он и понятия не имел о таких интересных вещах. И это был очень интересный опыт. Такую вещь стоило сделать хотя бы для того, чтобы доказать свою состоятельность. Обследовать весь замок он вряд ли сможет за все время, что осталось до конца обучения, но тут главное начать. В конце концов, заброшенные закоулки, куда даже домовые эльфы не заглядывали, можно на карту и не наносить. Если брать чисто утилитарные функции карты, то стоило наносить не так уж и много помещений, а с этим он справится. Ингредиенты для зелий можно будет купить через Кричера, а заклинания разучить на досуге. Был еще ритуал, довольно затратный в магическом плане, но тут уж ничего не поделаешь. Придется выкроить время. Ничего, зато у него будет вещь. Хотя и старую карту стоило прибрать к рукам. В конце концов, именно он наследник Слизерина. Это раз, а два. У него было разрешение одного из создателей артефакта. Да и вообще, когда его волновали такие мелочи, вещь должна принадлежать ему. Просто потому что, к тому же стоило проследить за Люпином. Хм, интересно, а Снейп в курсе того, кем является профессор Зати? Ведь если судить по рассказам Сириуса, то они учились в одно время. Интерес можно замотивировать болезнью Люпина, четко привязанной к полнолуниям. Но нужно быть очень осторожным, чтобы Снейп не догадался, что у Тома есть и свой интерес к оборотню. А вообще-то пора озаботиться очень надежным тайником. У него уже прилично всего набиралось. Финансовые документы, интересные записи из книг из тайной комнаты, выписки из тех книг, что давал Сириус. Теперь вот это. Оставлять все в тайной комнате, в доме Блэка, а хотелось иметь под рукой. Но в нору это точно тащить нельзя. Даже если Молли не очухается, не было никаких гарантий, что в ее вещах не пороется кто-нибудь другой. И тут не знаешь, что покажется рыжим более подозрительным. Да и в личном сундуке многое хранить не стоило. Допустим, он сумеет отобрать карту у Люпина. А вдруг тот скажет про это Дамблдору? Память стереть, надо будет уточнить, действует ли обливейт на оборотней, и постараться не попасться. В гостиной обнаружился Поттер, который опять увлеченно разглядывал какой-то пергамент. Том шмыгнул в спальню и спрятал записи Сириуса в сундук. Чары на собственность были наложены на совести, завязаны на кровь владельца, но Том все равно не был уверен в сохранности. Вот Пикси его знает, как это все работает в Хогвартсе. Раз уж домовики тут вовсю аппарируют, может, им и чары не помеха. Нужно будет как следует все изучить и начать создавать свою карту и следить за Люпином. Глава 19. Следить за Люпином получалось в основном на уроках. Надо заметить, выглядел он в последнее время не лучшим образом. Хотя тут могло сказаться и недавнее полнолуние, а может было и что-то еще. Интересно, Найджелус Блэк уже начал свою деятельность, и в чем она выражалась? Том знал, что в пределах дома обитатели портретов перемещались свободно, а вот в другой дом они могли попасть, если там был их портрет. Возможно, были и какие-то еще способы перемещения, но вряд ли хозяева привечали у себя чужаков. Действовать в лоб бывший директор Хогвартса не мог, это понятно. Значит, должен как-то сам связаться с кем-то, кто может инициировать проверку в Хогвартсе. Том честно попытался вспомнить, где еще может быть портрет этого Блэка, кроме Хогвартса и родового дома. Ничего не вспоминалось. Вот у Дилис Дервент точно имелся портрет в Мунго. Надо будет посмотреть в истории Хогвартса, кто из бывших директоров совмещал несколько должностей. У такого точно есть портрет в министерстве. Хотя, скорее всего, это будет простой тратой времени. Найджелус Блэк наверняка лучше знает, у кого такой портрет имеется. И, кроме того, уж точно в курсе, кто из коллег не сдаст его Дамблдору. «Мисс Уизли, вы что-то хотели?» А Том только сейчас заметил, что стоит у кабинета ЗАТИ. «Извините, сэр, я просто задумалась. Может быть, у вас есть вопросы по домашнему заданию?» «Нет, сэр, благодарю вас. Информации в учебнике достаточно. И дополнительную литературу я просмотрела. И шажок назад. Да, это точно оборотень. Еще и принюхивается. Вот что ему надо, а? И чем таким интересным от Тома может пахнуть?» Он даже дернулся, непроизвольно втягивая воздух. Люпин тоже чуть отпрянул. «Я могу идти, сэр?» – спросил Том. «Да, конечно, мисс Уизли». Том отошел подальше. Он помнил, что у оборотней тонкий нюх, но что могло заинтересовать профессора, или он просто принюхивается по привычке, все равно неприятно. Том был в гостях у Блэка, можно ли это как-то унюхать, или на одежде сохранился запах шуши, вот Пикси его знает. Но это повод задать пару вопросов Снипу, как бы его отловить. С отработками сейчас может и не получиться, будут жалеть из-за Молли. Как же все это непросто, эх. Впрочем, раньше было не намного проще. Снипа удалось отловить всего на пару минут. Он успел сказать только, что с отработками стоит повременить хотя бы до следующей недели. И опечаленному тому пришлось вернуться в спальню ни с чем. Оставалось разучивать заклинания для создания карты и искать место для подпольной лаборатории. У Тома в прошлой жизни имелось несколько тайников, но они, понятное дело, располагались в подземельях. Хотя туда и можно было наведаться, или не стоило, рискованно все же, ведь если у Люпина есть карта, то он может и заинтересоваться, что делает студентка Гриффиндора в подземельях, а если застукает, то может и опознать зелья, которые он собирается варить. Кстати, а как он сам отражается на этой карте? Том заледенел от сковавшего его ужаса. А если Дамблдор давно все знает и просто играет с ним, как кошка с мышью, и все напрасно, все мечты и надежды обречены. Из ступора Тома вывел мягкий свет лампы. Том недоуменно посмотрел на нее, странно, он и не помнил, как доставал и зажигал лампу. Но вместе с мягким свечением вдруг пришло воспоминание, как странный владелец лавочки на Каирском базаре обещал, что никто не сможет обнаружить его в этом теле. Точно. К тому же, Люпин давно бы поднял тревогу, если бы вместо Джинни Уизли на карте появился Том Риддл. Угу, в женской спальне Гриффиндора. Уф-ф-ф. Кстати, а тайник можно устроить рядом с башней астрономии. Там имелась маленькая комнатка, где можно было спрятать котел и горелку. Главный плюс этого места – к нему невозможно подойти незамеченным. Так что время на то, чтобы уничтожить зелье, будет. Ведь главное, чтобы никто это самое зелье не опознал. Так что нужно было раздобыть сам пергамент. Требовался довольного дорогой, отличного качества, на такое Уизли не тратились, ингредиенты, набор зельевара, привезенные студентами котлы хранились в кабинете зелий, и можно приступать. Том кивнул сам себе, задумчиво повертел лампу в руках, погасил и убрал ее подальше. Сириус согласился обеспечить свою приятельницу всем необходимым. Он бы и сваркой помог, но артефакт должен был от начала до конца создаваться в том месте, к которому впоследствии его собирались привязывать. Уже через день Кричер в условленном месте передал тому большую корзину со всем необходимым. Протащить запасы в школу получилось с большим трудом, уменьшать многое было нельзя. Проблем с хранением от этого только прибавилось. Вот Пикси всех покусай, сколько проблем. Эх, пришлось положиться на удачу. Том организовал небольшой тайничок в выбранном для варки зелий месте. Вся надежда была на то, что его чары устоят. В конце концов, в прошлой жизни его тайники были никому не по зубам, даже Дамблдору. Первое зелье удалось сварить довольно быстро. Теперь нужно было равномерно распределить его по пергаменту и оставить все на несколько часов, чтобы высохло. На первый взгляд все это выглядело легко. Главное, чтобы этот сохнущий пергамент никто не нашел. Том старательно зачаровал комнату и добавил чары отвлечения внимания. Потом нужно провести простенький ритуал. Ха! Стоило кое-что добавить, чтобы получившейся картой мог пользоваться только он. Пароль не дает полной гарантии, а вот привязка. Но не будет ли такая привязка конфликтовать с привязкой к магии Хогвартса? Об этом стоило подумать, проверив кое-какие расчеты. Нужные справочники по арифмантике должны быть в библиотеке. Да, именно туда он сейчас и отправится. Справочники мирно пылились на полках, и Том устроился за самым дальним столиком, который не пользовался спросом из-за недостаточного освещения. Ритуал был несложным, и Том с наслаждением погрузился в расчеты. Как же он давно не занимался ничем подобным. Это же истинное наслаждение. Да, несколько точек можно было поменять без особого риска, а если еще добавить пару рун?